письмо Помпея, отданное Филиппом самому младшему придворному клерку, ползло по ступеням бюрократической иерархии несколько долгих часов и лишь к закату доползло до канцелярии, которой ведал Патин. Писец машинально проверил, цела ли печать, и застыл. Голова льва. Г.Н. Помп. Маг. Вокруг гривы. «Серапис! Серапис!» — он бросился к секретарю, который помчался к Патину. «Господин!» — крикнул он, протягивая тому свиток. «Письмо от Гнея Помпея Магна!» Одетый в льняное просторное домашнее платье Патин вскочил с ложа, схватил свиток и, не веря своим глазам, уставился на печать. «Письмо от Магна! От самого Помпея Великого!» «Пошли за Феодотом и Ахиллом!» — приказал он, надламывая красный воск. Дрожащими руками он развернул свиток и попытался разобрать небрежно размашистый почерк. Смысл греческих фраз плохо доходил до него. Когда пришли Феодот и Ахилл, он сидел, глядя в окно с видом на гавань. На пристани еще толпился народ, но он неотрывно смотрел на три стоявшие в отдалении триремы. «В чем дело?» — спросил Ахилл. Он был в равных долях македонцем и египтянином. От первых ему достался рост, от вторых — смуглая кожа. Гибкий и стройный в свои 35, он твердо знал, что должен разбить Клеопатру. Иначе... крах, вечная ссылка, но, скорее всего, смерть. «Видишь эти три корабля?» «С верфей Памфилии, судя по их обводам. Ты знаешь, кто на борту одного из них?» «Понятия не имею». «Гней Помпей Магн». Феодот вскрикнул и упал в кресло. Ахилл прижал мускулистые руки к груди, точнее, кожи кирасы. «Серапис!» «Вот именно!» «Чего он хочет?» «Аудиенцию у царя. Он плывет в Александрию». «Царь должен быть здесь», — сказал Феодот, с трудом поднимаясь. «Я приведу его». Ни Патин, ни Ахилл не протестовали. Царь все равно одобрит все, что бы они ни решили. Зато потом... всегда можно будет сослаться на высшее монаршее повеление. 13-й Птолемей переел сладкого и чувствовал себя плохо. Но когда ему доложили, кто находится на одной из трех трирем, он мгновенно ожил, глаза заблестели. «О, я увижу его, Феодот!» «Там поглядим», — ответил уклончиво воспитатель. «А теперь садись, слушай и не перебивай нас!» «Великий царь!» — добавил он, чуть помедлив. Потом сел в кресло и посмотрел на Ахилла. «Сначала выскажись ты. Что нам теперь делать?» «Ну, в его письме ничего тревожного нет. Только просьба об аудиенции и о свободном проходе в Александрию. У него три военных корабля и, без сомнения, сколько-то там солдат. Но это совсем не повод для беспокойства. Я думаю, надо дать ему аудиенцию и позволить следовать дальше. Это ведь только формальность. Он так и так поплывет в Африку к своим друзьям». «А тем временем, — взволнованно сказал Феодот, — станет известно, что он искал у нас помощи и был принят царем. Он ведь не победил при Фарсале. Он потерпел там поражение. Можем ли мы позволить себе оскорбить его победителя, Гая Юлия Цезаря?» Красивое лицо Патина было спокойным. Он с равным вниманием выслушал и того, и другого, потом подвел итог. «Пока доводы Феодота весомее». «А что ты думаешь об этом, великий царь?» 12-летний царь Египта с торжественным видом нахмурился. «Я согласен с тобой, Патин». «Хорошо». Феодот продолжай. Подумайте хорошенько. Помпей Магн разбит, разгромлен в борьбе за власть в Риме, самом мощном и сильном из известных нам государств. По переданному Сулле завещанию покойного царя Птолемея Александра, Египет отошел к Риму, но Александрия опротестовала его. Марк Крас попытался нас урезонить, но мы ему не поддались, а потом кое-кому дали взятку, чтобы подтвердить права Авлета на трон. Вы помните, кому мы ее дали? Его накрашенное лицо исказилось. Гаю Юлию Цезарю, тому самому человеку, который, можно сказать, теперь правит миром. Можем ли мы с ним не считаться? Да он одним щелчком лишит нас независимости. Речь идет не только о нас, но и о Египте, с его древней историей, с его образом жизни. Мы идем по лезвию бритвы. Нам нельзя не оглядываться на Рим. — Ты прав, Феодот, — резко сказал Ахилл. Он провел по зубам костяшки пальцев, потом прикусил их. — У нас здесь своя война. Семейная, тайная. Нам вовсе не следует привлекать к ней внимание Рима. Иначе Рим может решить, что мы не способны управиться с собственными делами. То завещание все еще существует. Оно все еще в Риме. Я предлагаю завтра на рассвете послать Гнею Помпею Магну ответ, что он может плыть по своим делам, как частное лицо, без приемов и аудиенций. «Что ты думаешь, великий царь?» — спросил Патин. «Ахилл прав», — вздохнул тринадцатый Птолемей, потом вздохнул еще тяжелее. «Но мне так хотелось увидеть его». «Феодот, ты хочешь сказать еще что-то?» «Да, Патин». Воспитатель встал с кресла и, обойдя стол, сел рядом с царем. Он стал перебирать густые, темного золота волосы Птолемея XIII, потом пальцы его скользнули к гладкой мальчишеской шее. «Я не думаю, что предложение Ахилла разумно. Конечно, могущественный Цезарь не будет преследовать Помпея сам. У правителя Рима есть для этого флот, легионы и сотни легатов. Как мы знаем, в настоящий момент он в провинции Азия и ведет себя там как царь». Глаза царя-ребенка закрылись. Он прислонился к педагогу и заснул. «Почему бы?» — вкрадчиво спросил Феодот, растягивая ярко-красные губы. «Почему бы нам не послать могущественному Цезарю подарок от египетского царя?» «Голову его врага». Он сделанным простодушием захлопал накрашенными ресницами. «Говорят, мертвые не кусаются, а?» Наступило молчание. Патин переплел руки и застыл, внимательно их разглядывая. Потом поднял голову. «Да, Феодот, мертвые не кусаются. Мы отправим Цезарю этот дар». «Но как нам все это обстряпать?» — спросил Феодот, очень довольный, что столь замечательные предложения внес именно он. «Предоставьте это мне», — быстро сказал Ахилл. «Патин, напиши письмо Помпею Магну от имени царя с согласием на аудиенцию, а я с его помощью выманю Помпея на берег». «Он может и не поплыть с тобой без охраны», — так же быстро произнес Патин. «Он поплывет. Видишь ли, я знаю одного давнего знакомца Помпея. Он римлянин, и Помпей поверит ему». Наступил рассвет. Помпей, Секст и Корнелия без особого удовольствия позавтракали черствым хлебом и запили его чуть солоноватой водой. «Будем надеяться, — сказала Корнелия, — что мы здесь хотя бы пополним запасы. появился сияющий вольноотпущенник. «Гней Помпей, пришло письмо от царя на дорогом папирусе». Печать была сорвана. Да, папирус и впрямь не дешевый. Помпей впился в текст, потом вскинул голову. «Мне дадут аудиенцию. Через час пришлют судно». Он вдруг испугался. «О, боги! Мне надо побриться. И где моя парадная тога? Где мой камердинер? Филипп, разыщи его поскорее». Он стоял, одетый так, как и полагается проконсулу Рима, в ожидании, когда от берега отчалит величественная позолоченная барка. Рядом стояли Корнелия Метелла и Секст. «Секст», — вдруг сказал он. «Да, отец. Ты не хотел бы чем-нибудь сейчас заняться? Например, ну, сходи на корму, помочись через борт или поковыряй в носу. Займись чем-нибудь, что даст мне минутку побыть с Корнелией». «О», — усмехнулся Секст. «Да, отец, конечно, отец, я исчезаю». «Он хороший парень», — сказал Помпей, — «только чуть туповатый». 3 месяца назад Корнелия Метелла отнеслась бы к подобной реплике с высокомерным пренебрежением, но сейчас она рассмеялась. «Этой ночью ты сделала меня очень счастливым, Корнелия», — сказал Помпей, обнимая ее за талию. «Это ты сделал меня очень счастливой женщиной, Магн». «Может быть, любовь моя, нам следовало отправиться в морской вояж раньше. Просто не знаю, что бы я делал сейчас без тебя». «И без Секста», — быстро добавила она, — «он замечательный». «И больше подходит тебе по возрасту, чем я. Завтра мне исполнится 58. «Я очень его люблю, но Секст еще мальчик. Мне нравятся мужчины постарше. Я пришла к выводу, что ты мне идеально подходишь». «Все реки, мы с тобой все наверстаем». «Я тоже так думаю». Они прильнули друг к другу и так стояли, пока не вернулся нахмуренный Секст. «Уже больше часа прошло, отец, но я не вижу никакой царской барки, только какую-то шлюпку». «Она направляется к нам», — сказала Корнелия Метелла. «Значит, за мной», — сказал Помпей. «За тобой?» — переспросила она ледяным тоном. «Нет, никогда». «Ты должна помнить, что я уже не первый человек в Риме. Просто усталый старый римский проконсул». «Но не для меня», — сквозь зубы процедил Секст. К этому времени грибная лодка, немного больше шлюпки, пристала к борту триремы. Человек в керасе, стоящий на корме, поднял голову. «Мне нужен Гней Помпей Магн!» — крикнул он. «Кому это мне?» — спросил с вызовом Секст. «Я генерал Ахилл, главнокомандующий царя Птолемея XIII. «Поднимайся на борт!» — крикнул Помпей, указывая на веревочный трап. Корнелия Метелла с силой ухватилась за его правую руку. Он удивленно посмотрел на нее. «В чем дело?» «Магн, мне это не нравится. Чего бы ни хотел этот человек, отошли его обратно. Пожалуйста, прикажи поднять якорь. Давай уплывем. Я лучше буду есть черствый хлеб всю дорогу до Утики, чем останусь здесь». «Ну-ну, все хорошо», — осторожно высвобождаясь, сказал Помпей. Ахилл легко перепрыгнул через леер. Помпей с улыбкой вышел вперед. «Добро пожаловать, генерал Ахилл. Я Гней Помпей Магн. Я вижу, это лицо нельзя не узнать. Твои бюсты и статуи стоят повсюду, даже в Экбатане, судя по слухам». «Недолго им осталось стоять. Скоро их заменят статуями Цезаря, я полагаю. Только не в Египте, Гней Помпей. Ты великий герой и кумир нашего малолетнего властелина. Он так обрадовался, что увидит тебя, и всю ночь не спал. А он не мог прислать что-нибудь получше этой скорлупки», — проворчал Секст. «Ах, это все из-за хаоса в гавани», — добродушно ответил Ахилл. «Везде военные корабли. Один из них, увы, протаранил случайно барку Птолемея. Результат — это шлюпка. А меня в ней не окатят водой. Я же не могу предстать перед царем Египта в мокрой тоге», — весело сказал Помпей. «Ты будешь абсолютно сухим», — заверил Ахилл. «Магн, пожалуйста, не ходи», — прошептала Корнелия. «Я согласен, отец. Это же оскорбительно», — поддержал мачеху Секст. «Поверь», — сказал Ахилл, широко улыбаясь и демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Лишь обстоятельства вынудили меня взять шлюпку, ничего больше. Я даже привез с собой твоего знакомца, чтобы рассеять все опасения, которые могут возникнуть. Видишь мужчину в форме центуриона». Зрение Помпея было уже не таким острым, как в молодости, но он прищурился и громко вскрикнул. Радостно, без стеснения, как истинный уроженец Пицена, Цезарь сказал бы, как Гал. «О, я не верю глазам!» Он повернулся к Сексту и Корнелии, лицо его сияло. «Знаете, кто там? Луций Септилий!» «Примус Пилус из легиона Фимбрии. Мы прошли с ним и Понт, и Армению. Я много раз его награждал. А потом мы почти дошагали до Каспия, но повернули. Нам там не понравилось. Эй, Луций, эй!» Такую радость гасить было неудобно, и поэтому Корнелия ограничилась обыкновенными напутственными словами вроде «будь осторожен и много не пей». А Секст в это время перебросился парой слов с двумя центурионами из первого легиона, которые настояли на своем праве сопровождать генерала. «Не выпускайте его из виду», — шепнул он парням. «Пошли, Филипп, пошли!» — заторопился Помпей, размашисто перешагивая через леер и ничуть не заботясь о целости проконсульской тоги. Ахилл, спустившийся первым, провел Помпея в нос лодки. «Самое сухое место», — пояснил он весело. «Септилий, мошенник, садись рядом со мной!» — крикнул Помпей, подвинувшись. «Как же я рад тебя видеть! Но говори, что ты делаешь в этой глуши?» Филипп и его личный раб заняли скамью в центре лодки, между двумя из шести гребцов. Два центуриона эскорта и генерал-египтянин устроились на корме. «Осел здесь с людьми Авла Габиния», — сказал Септилий, совсем седой и слепой на один глаз ветеран. И едва выжил после истории с сыновьями Бибула. Зачинщиков бунта казнили, ну, да ты знаешь. Рядовых послали служить в Антиохию, а нас, мелкую офицерскую сошку, генерал Ахилл взял к себе. Теперь я примус пилус в набитом евреями легионе. Помпей поболтал с ним еще, но шлюпка шла очень медленно. И он решил проштудировать свою речь. Ведь говорить придется с мальчишкой, к тому же на греческом языке. Дело ответственное. Он окликнул Филиппа. «Передай-ка мне свиток». Филипп молча полез за пазуху. Помпей углубился в детальное изучение того, что успел набросать еще вчера. Совсем неожиданно приблизился берег. Помпей поднял глаза. «Надеюсь, шлепку вытащит из воды, чтобы я не замочил обувь», — засмеялся он, обращаясь к Септилию и готовясь к толчку. Гребцы были отменные, шлепка вылетела на грязный берег и замерла. «Ап!» — искренне веселясь воскликнул Помпей. Ночь с Корнелией была изумительной, и впереди еще много таких же ночей. В Серике, в новой жизни, где старый солдат сможет обучать восхищенных туземцев римским ухваткам. Говорят, там есть люди, у которых головы растут прямо из плеч. И двухголовые, и с одним глазом во лбу. Морских змеев он еще тоже не видел, но увидит. О, чего он только там не увидит! В странах рассвета очень много чудес. Можешь взять себе запад, Цезарь. Я ухожу на восток. Серика и свобода. Что знают жители Серики о Пиццене, о Риме? Ничего или очень мало. Мужлан из Пиццена в их глазах будет равен Корнелиям или Юлиям. Что-то хрустнуло, лопнуло, разорвалось. Помпей, уже стоя одной ногой на песке, повернул голову. Луций Септилий смотрел на него. Теплая жидкость полилась по ногам. На секунду ему показалось, что он обмочился. Потом в ноздри ударил густой узнаваемый запах. Кровь? Его кровь. Но больно не было. Ноги Помпея вдруг ослабели, и он ничком повалился в сухую грязь. «Что это? Что со мной?» Кто-то рывком перевернул его на спину, блеснул меч. «Я римский аристократ. Никто не должен видеть мое лицо в момент смерти, а также то, что делает мужчину мужчиной. Я должен умереть, как подобает». Одной рукой он постарался прикрыть тогой бедра, другой накрыл складкой тоги лицо. Острие меча вошло в его грудь. Помпей замер. Ахилл нанес по удару в спину обоим центурионам, но убить двоих одним махом трудно, завязалась борьба. Задние гребцы поспешили на помощь. Оцепеневшие Филипп и раб вдруг поняли, что их вот-вот тоже убьют. Они вскочили, выпрыгнули из лодки и убежали. «Я их догоню», — предложил Луций Септилий. «Двух глупых греков», — усмехнулся Ахилл. «Что они смогут сделать? Зачем они нам?» Поблизости ожидала небольшая группа рабов. Большой глиняный кувшин стоял рядом с ними. Ахилл вскинул руку, рабы взяли кувшин и поволокли по песку. А тем временем Септилий стянул складку тоги с головы мертвеца и увидел, что выражение лица мирное, черты не искажены. Он приставил острия окровавленного меча к горловине туники и рассек ее до талии. Да, так и есть. Второй удар был верней, точно в сердце. «Будет трудненько отрезать голову при таком положении тела», — сказал он. «Эй, кто-нибудь, притащите кусок плавника». Принесли бревнышко, облизанное волнами. Септилий подсунул его под шею Помпея, поднял меч и отрубил голову своему бывшему генералу, чисто и аккуратно. Голова откатилась, тело сползло на песок. «Никогда не думал, что мне придется убить его. Смех, да и только. Хорошие генералы должны умирать не так. Правда, никаким генералом он уже не был. Ты хочешь положить голову в этот горшок?» Ахилл кивнул. На него все это подействовало сильнее, чем на римского центуриона. Когда Септилий потянул голову за волосы, Ахилл невольно всмотрелся в лицо мертвеца. Тот словно думал. О чем он мог думать? Ответа этот вопрос не имел. Широкогорлый кувшин был наполнен окисью натрия, жидкостью, в которой бальзамировщики месяцами выдерживали выпотрошенные тела. Один из рабов поднял деревянную крышку, Септилий опустил в кувшин голову и отскочил, ибо через края полилось. Ахилл кивнул. Рабы взяли кувшин за плетеные ручки и понесли. Гребцы столкнули свою лодку в море и погребли прочь от берега. Луций Септилий отер меч о сухую траву, сунул в ножны и пошел следом за египтянами. Через несколько часов вольноотпущенник и раб прокрались к месту, где лежало обезглавленное тело их господина. Кровь засохла, тога приобрела бурый цвет, но сквозь нее все еще что-то сочилось. «Мы застряли в Египте», — сказал раб. Полуослепший от пролитых слез Филипп поднял голову. «Застряли?» «Да, застряли. Они уплыли, наши триремы. Я видел». «Тогда только мы можем его проводить». Филипп огляделся, кивнул. «По крайней мере, здесь есть плавник. Место пустынное. Неудивительно, что его много». Они трудились, пока не сложили погребальный костер высотой 6 футов. Нелегко было положить наверх тело, но они справились. «У нас нет огня», — сказал раб. «Тогда сходи и попроси у кого-нибудь». Уже стемнело, когда раб вернулся, неся дымящееся металлическое ведро. «Мне не хотели давать это ведро, но я сказал, что нам нужно сжечь Гнея Помпея Магна, и они дали». Филипп разбросал горящие угли. Посеребренные морем обломки разбитых судов понемногу затлели. Он еще раз осмотрел тело хозяина, заботливо подоткнул края тоги и отошел. Огонь разгорелся не скоро, но когда плавник занялся, жар его высушил новый поток слез Филиппа. Уставшие, они улеглись на некотором расстоянии от костра и уснули. Им не было холодно. В безветренном воздухе жар расползался далеко. А на рассвете, найдя на месте костра еще горячие черные головешки, они залили их морской водой, используя ведро, которое принес раб. Потом стали собирать прах Помпея. «Я не могу отличить, где прах, а где пепел», — сказал раб. «Есть разница», — терпеливо объяснил Филипп. «Дерево крошится, кости нет. Спроси меня, если усомнишься». Что нашли, то сложили в ведро. «А теперь что мы будем делать?» — сказал бедняга раб, умевший только мыть и скрести. «Мы пойдем в Александрию». «У нас нет денег», — сказал раб. «Хозяин всегда доверял мне свой кошелек. Он и сейчас у меня. Голодными мы не будем». Филипп поднял ведро, взял раба за руку, и они пошли по берегу. Прочь от Пелузия, позабывшего, что такое покой. Конец книги. Ноябрь 2016 год. Звукорежиссер Владимир Ухов, читал Олег Исаев.